Глава 11. Увидев за завтраком улыбающееся лицо Денизы, Кэти поняла, что о ее встрече с Ходжесом уже доложили. Усевшись за стол с миской серой овсянки и куском хлеба, она довольно улыбнулась. Ее перевязанная рука привлекла всеобщее внимание. Ну, как все прошло? Кэти, прирожденная рассказчица, описала им свои приключения, приукрасив историю такими смешными деталями, что от смеха у девочек выступили слезы на глазах. Каждая из них имела свой опыт общения с Ходжесом, и все они прекрасно знали, каково это — стоять перед Ходжесом, и восхищались тем, как эта новенькая смогла превратить это тяжкое испытание в забавную историю. Это говорило о силе ее характера, о чем Кэти и сама не подозревала до этого момента. Когда к столу приблизилась леди Си, Кэти улыбнулась ей с победным видом. «Боюсь, я потеряла твое лезвие». Леди Си пожала плечами. «Не проблема, у меня их еще полно». Тон, которым это было сказано, давал понять, что в ее распоряжении имеется целый арсенал, и все почувствовали себя как-то неуютно. «Можно взять твой хлеб?» Ее мысли, судя по всему, приняли более мирное направление, и у всех вырвался вздох облегчения. «Что ты теперь собираешься делать, Кэти?» Голос Денизы был полон нетерпения и заинтересованности. Кэти вздохнула. «Теперь я собираюсь выбраться отсюда. Из того, что мне успела рассказать Салли, я поняла, что, хотя я не должна здесь находиться, эта старая стерва Бартон может сделать так, что меня поместят сюда на законных основаниях. Я не собираюсь сидеть и ждать, пока она это сделает. К черту ее и Ходжеса! Я собираюсь удрать отсюда». Они не успели договорить, потому что к их столу тяжелой поступью протопала Дирдра и сказала Кэти, чтобы та шла в свою комнату. Следуя за воспитательницей, Кэти, ничего не подозревая, вошла в комнату, и дверь за ней тут же захлопнулась. В комнате ее поджидал Ходжес. На его лице было обычное вкрадчивое выражение, и лишь глаза горели злобой. Он медленно растянул губы в улыбке, что придало ему еще более зловещий вид, и Кэти почувствовала, как к горлу подступает тошнота, потому что она поняла, что с ней сейчас случится что-то страшное. На ее кровати лежал целый набор веревок и жгутов. Когда Ходжес к ней приблизился, Кэти начала бороться. И он сам, и Дирдра были поражены тем, сколько силы заключалось в ее маленьком теле. Кэти боролась и пиналась со всей силой, на какую только была способна. Ходжес смеялся. Именно это ему и было нужно. Чем больше она сопротивлялась, тем больше удовольствия он получал. Это было самой приятной частью его работы — ломать волю детей, делать их более покорными. Он возбуждался, видя их беззащитными, полностью подчиненными его власти. Ходжес швырнул связанную Кэти на кровать и приказал Дирдре выйти из комнаты. Он улыбался ей сверху вниз, лицо его было маской ненависти. «Теперь я уйду и оставлю тебя одну», — прошептал он. «Но я вернусь. А в мое отсутствие ты можешь хорошенько подумать о том, что тебя ждет. Одно я знаю точно, юная леди. В самом страшном сне тебе это не снилось». Он снова рассмеялся и вышел из комнаты. Когда дверь за ним захлопнулась, Кэти попыталась вырваться, но веревки лишь глубже врезались в ее тело. Ей только оставалось ждать и пытаться успокоиться. Она не позволит ему бить себя. Она не доставит ему такого удовольствия. Теперь она понимала, что такое полное одиночество, и позволила себе, наконец, как следует выплакаться. Она и сама не знала точно, были ли это слезы отчаяния или ярости. Все девочки обсуждали ситуацию с Кэти, все они когда-то были жертвами Ходжеса. Но настоящим шоком для них стало то, что Кэти Коннор еще даже не была официально помещена в учреждение, а Ходжес уже принялся за свои штучки. Это было неслыханно. Они решили, что эта старая сука Бартон, должно быть, очень быстро оформила все документы и таким образом развязала ему руки, и он начал процедуру, как он сам называл, «внедрение в коллектив». Закончился обед. Кэти не было. Закончился ужин. Кэти все так же не появлялась. Салли и Вилден отправили спать к Денизе, и девочки со страхом смотрели друг на друга. Обе знали, что связывающие Кэти веревки будут тугими. Обе знали, что ей не дадут ни есть, ни пить. И обе знали, что все вместе это может привести к смертельному исходу. В отличие от метода связывания, применяемого в других учреждениях, связывание по Ходжесу было по-настоящему садистским. Говорили, что он даже использовал наручники. Веревки были такими тугими, что перекрывали кровообращение, и очень скоро конечности мертвели. Одну девочку пришлось даже везти в больницу после 18 часов такой пытки. Но ведь они же не оставят Кэти Коннор на всю ночь. Ходжес не посмеет, утешали они сами себя. Ему не хватит на это духу. Бетти Джонс отыскала Имана в маленькой комнате на Бетнал-Грин-Роуд. Комнатка принадлежала одной молодой шлюхе по имени Сильвия Дарлинг. Иман частенько отлеживался здесь, выплачивая ей несколько фунтов, чтобы эта тихая гавань всегда была в его распоряжении. Сильвия могла заниматься своим бизнесом везде, где можно было прислониться к стене, так что такая договоренность вполне устраивала их обоих. Мощные удары в дверь заставили Имана высунуть голову из-под грязных простыней, и с губ его сорвался выразительный ответ. Бетти вздохнула и снова забарабанила в дверь. «Да открывай же, бога ради, Иман! Я совсем окоченела!» Узнав ее голос, он вылез из кровати и в одних трусах отправился открывать дверь. «Ты знаешь, сколько времени, женщина? Это для тебя сейчас рабочий день, а для меня-то середина ночи!» Бетти засмеялась. «А я-то думала, ты преуспеваешь!» Она обвела критическим взглядом убогую комнату, и Иман, которому вновь вернулось все его самодовольство, вытянул сигарету из пачки на тумбочке возле кровати и нетерпеливо сказал: «Говори, что тебе надо, и выметайся отсюда, Бетти, я чертовски устал». Разгневанная женщина выхватила сигарету из его рта. «Ты с кем разговариваешь, дерьмо собачье? Было время, я вытирала тебе задницу, и поэтому мне плевать, каким крутым ты себя считаешь или каким важным ты стал, понял? А теперь надень штаны и сделай мне чаю. И тогда мы сможем обсудить дело, ради которого я пришла». Иман еле сдержал улыбку. Ему всегда нравилась старушка Бетти. И он вдруг вспомнил те времена, когда он был маленьким, и она совала ему несколько пенни на шоколадку. Он решил, что раз их никто не видит, он может выказать ей долю уважения. Поэтому наделся и заварил чай. А Бетти тем временем докуривала его сигарету. Спустя 5 минут он поставил перед ней дымящуюся чашку чая, и она заговорила. «Это по поводу малышки Кэти. Я тут пыталась разнюхать, куда социальная служба ее отправила. Всех уже просто достала». В глазах Имана впервые вспыхнул интерес. «И? Ну уже, Бетти, где она? Я могу ее навестить, написать ей письмо?» Бетти смотрела в его красивое лицо, полное теперь воодушевления, и почти пожалела его, несмотря на всю его устрашающую репутацию, которую, как она знала, он очень быстро завоевывал в качестве подручного Дэнни Диксона. «Боюсь, все не так просто. Ты знаешь, какие они, все эти чиновники. Слова из них не вытянешь, молчат как рыбы. Мы не родственники Кэти, понимаешь? Поэтому они не обязаны ничего нам сообщать. Но я тут разговорилась с одним клерком, пообещала, что окажу ему услугу, если он поможет мне. Он заглянул в документы Кэти и сказал, что там указано, что я отправлена на воспитание в семью на долгий срок. Он так и не сказал мне, куда именно, но сообщил, что это семья Хендерсоны, добрые люди и все такое. Кэти будет у них хорошо, Иман. Нам не надо беспокоиться за нее, хотя мы и будем по ней скучать. Думаю, в один прекрасный день она вернется и будет еще свысока на нас смотреть. Только представь себе, дочка Мэдж Коннор превратится в настоящую маленькую леди». Иман мрачно насупился. «Не думаю, что мне бы это понравилось. Они не имеют права забирать Кэти из Бетнал-Грин. Она моя девушка, она должна быть здесь, со мной». Бетти грустно улыбнулась ему. «Сам подумай, что говоришь, сынок. Ей нет еще и 14. Они никогда не отдадут ее всем известному головорезу». Она извиняющимся жестом подняла ладонь. «Или старой проститутке. Я ведь предложила взять ее к себе. Больше всего на свете мне хочется, чтобы у малышки был дом. Но они и слышать об этом не хотят. Посмотри правде в глаза, Иман. Кэти мы теперь долго не увидим. Я не думаю, что мы увидим ее раньше, чем ей исполнится 16, и она сможет сказать им, куда они могут засунуть свою опеку». Она увидела, как сжались его кулаки, а голубые глаза от отчаяния потемнели, но он поспешил справиться с нахлынувшими на него чувствами. Бетти тактично поднялась. «Ну ладно, я пошла. Береги себя. И не грусти, рано или поздно Кэти вернется. Можешь мне поверить». И она вышла. Иман остался сидеть за столом, сгорбившись, подперев голову руками. Если бы Бетти не знала, каким отчаянным молодым гангстером он был, она могла бы поклясться, что он плачет. Кэти бредила. Ее запястья и щиколотки так распухли и воспалились, что она уже не чувствовала боли, проведя целые сутки в таком положении. Сердце ее билось неровно, волосы прилипли к потному лбу. Мисс Хенли была до смерти напугана, и даже мистер Ходжес начинал волноваться, хотя в душе наслаждался этим зрелищем. Но, возможно, на этот раз он зашел слишком далеко. Официальное связывание впервые вошло в практику клиник для душевнобольных в конце XIX века. Фактически же этот метод применялся всегда. С душевнобольными можно было обращаться как угодно, равно как и с заключенными. В приютах и исправительных учреждениях к связыванию прибегали как к последнему средству. В Бентонской школе для девочек метод использовался до применения остальных видов наказания. Первоначально связывали эпилептиков, чтобы они не упали с кровати и не поранились. Это была своего рода помощь несчастным, с которыми по ночам случались припадки, по крайней мере, именно так гласила официальная версия. В других местах это использовалось для любителей побегов, тех, кто, оказавшись без присмотра, тут же норовил сбежать. В случае же с Кэтти это было наказанием. Ее связали таким образом, чтобы лишить возможности двигаться и одновременно причинить максимальную боль. Веревки вокруг шеи, рук и ног были затянуты таким образом, что, вздумая она бороться, она бы сама себя задушила. Мальчиков Ходжес связывал, уложив на живот. Так ему было легче получить то, чего он хотел. Он знал все приемы связывания, использовал их годами и считал себя большим экспертом по этой части. Он готов был без конца обсуждать это с подобными себе коллегами и, заново прокручивая в мозгу свои действия, всякий раз чувствовал жаркое возбуждение. Теперь, глядя вниз на измученную девочку, на ее замутненные, полные ужаса глаза и распухшие конечности, он почувствовал укол страха. У них еще даже не было необходимых документов на нее. Она вообще не должна была здесь находиться. Разрезая веревки, глубоко врезавшиеся в ее тело, он слышал за спиной учащенное нервное дыхание своей коллеги. Ей просто требовалось это. «Вы сами признавали?» Мисс Хенли ничего не ответила, боясь заговорить. «Это отвратительный ребенок. И уж теперь она станет покладистей, помяните мое слово». Он пытался убедить самого себя, они оба это знали. Растирая ее запястье, оба молились, чтобы она не вздумала умереть. Две смерти за полтора года, и подумать страшно, какой шум может подняться. В мрачном молчании они суетились вокруг девочки, прекрасно понимая, что на этот раз зашли слишком далеко, и при этом у них не хватало духу признать это вслух. Оба они хранили секреты, оба знали пороки друг друга, и обоих охватывал ужас при мысли о том, какими будут последствия, если их вдруг разоблачат. Это был порочный союз, они никогда в жизни не выдадут друг друга. Во время уроков девочки хранили упорное молчание, и миссис Деггерс знала причину. Не успела эта штучка Коннор появиться в школе, как тут же посеяла смуту. Миссис Деггерс приходилось работать и в женских тюрьмах, и в мужских. Она умела читать знаки и, поняв, что грядет мятеж, дала девочкам какую-то работу и поспешила убраться из класса подальше от греха. Она заспешила наверх и заглянула в мансарду, где в это время и находилась причина всех неприятностей. «Кэти Коннор, как она?» — тихим голосом спросила миссис Деггерс. Мисс Хенли беспомощно пожала плечами. «Думаю, нормально». Мистер Ходжес продолжал массировать Кэти щиколотки. В комнате было слышно его хриплое дыхание. «Как давно она без сознания?» Мисс Хенли отрывисто ответила. «Понятия не имею. Даже миссис Деггерс была шокирована. Вы хотите сказать, она была все время одна? Да она же могла умереть. Вы тупицы!» Мистер Ходжес резко повернул голову. «Но не умерла же? А теперь, если вы не можете сообщить нам ничего конструктивного, вероятно, вас не затруднит убраться отсюда?» По его реплике женщины поняли, что он по-настоящему обеспокоен, и обменялись испуганными взглядами. «Когда-нибудь все это плохо кончится». Его ледяной взгляд приказывал миссис Деггер замолчать, но она была на грани истерики, и все это видели. «Если когда-нибудь это всплывет...» В ее голосе слышался неподдельный страх. Мистер Ходжес выпрямился во весь рост и произнес с достоинством: «Тогда нам всем не поздоровится. А теперь принимайтесь за массаж и молитесь, чтобы нам... не пришлось звать доктора со стороны. Девочки слишком молчаливы, и я думаю, они собираются взбунтоваться. Я бы посоветовала накормить их сегодня для разнообразия приличным ужином и организовать какие-нибудь развлечения. Если с этим ребенком что-нибудь случится, у нас здесь будут большие проблемы, не считая той, которую мы уже имеем благодаря вам». Произнеся эту речь, миссис Деггерс принялась массировать конечности Кэти, пострадавшей от пыток. И хотя ответа она не услышала, она знала, что ее предупреждение не прошло незамеченным, и ей это еще припомнит. Что ж, она сделала все, что могла. Теперь ей остается только ждать, как будут развиваться события дальше. Дениза выскользнула из класса и поджидала в коридоре мисс Браун, которая, как она знала, будет совершать свой обычный обход. «Мисс, пожалуйста, скажите, как Кэти?» «Обычно розовое. Теперь лицо мисс Браун было белым». И, казалось, она не сразу узнала выдающуюся фигуру Денизы. «Ничего хорошего, но она выживет», — наконец сказала она. «Своими руками убила бы этого проклятого Ходжеса. Вот идиот! Хоть бы его уволили или на пенсию отправили, что ли!» Она оборвала свою тираду. Через несколько секунд она грустно добавила. На самом деле я думала, ей крышка Дениза. Проблема в том, что если я даже сообщу о том, что здесь видела, слишком многие в этом замешаны, включая старуху Бартон, и мне никто никогда не поверит. Все в службе носятся с этим Ходжесом, как с писаной торбой. Все они считают его таким большим человеком. Но я тебе вот что скажу. Если бы девчонка умерла, я бы сообщила об этом газеты. Пусть даже я никогда не смогла бы работать, но я пошла бы на это. Дениза понимающе кивнула. Она знала, в какой безвыходной ситуации находится эта женщина. Это было не только место ее работы, но и ее дом. Она была из той все растущей армии женщин, которые, много лет проработав в подобных учреждениях, сами срослись с этой системой. За стенами Бентонской школы для девочек для нее не было места. Это была ее жизнь. И она использовала то небольшое влияние, которое у нее было, чтобы хоть немного облегчить жизнь девочкам, находящимся на ее ответственности. Дениза знала, что одна мисс Браун или мисс Джонс стоили 1000 Ходжесов. И все же их было несравнимо меньше. Добрые люди всегда исключение из общего правила. Проведя всю свою жизнь в подобных заведениях, Дениза прекрасно разбиралась в таких вещах. «Так с ней все в порядке?» Голос ее был хриплым от волнения. Мисс Браун кивнула. Схватив девочку за плечи, она серьезно сказала, «Не позволяй им устраивать из-за этого беспорядки. От этого проблем меньше не станет, а только прибавится. Объяви бойкот». Это больше напугает этих подонков. Дениза через силу улыбнулась и кивнула. Близнецы Дорин и Морин были удивлены и обрадованы, когда обнаружили, что им предстоит выдавать на ужин то, что в глазах бентонских девочек было настоящим пиршеством — томатный суп и бутерброды с ветчиной плюс рулет и крем на сладкое. Остальные девочки не разделяли их радости по поводу этой новости. Получив указание от Денизы, они все дружно бойкотировали ужин, и голодные сидели с каменными лицами в комнате для отдыха. Это известие перепугало Ходжеса и Хенли больше, чем если бы они устроили бунт. Это означало, что девочки будут сидеть и ждать, чем же закончится вся эта дурацкая история. Опасаясь спровоцировать их еще больше, они в конце концов позволили девочкам остаться в комнате для отдыха на всю ночь, и те тихонько переговаривались между собой, терпеливо ожидая новостей о своей подруге. Дэнни Диксон был весьма доволен своим протеже и хотел ему об этом сообщить. Именно вызвали к боссу, и теперь он, нервничая, стоял перед тем, кто платил ему жалование и кто держал в своих руках жизни других людей. Диксон вообще никого не боялся. Даже будучи ребенком, он не боялся ни своего свирепого и жестокого отца, ни мать-алкоголичку. Джоанни Диксон была живой легендой из Стенда. Одним ударом кулака она могла сбить с ног здорового мужика. Говорили, что даже собственный муж переходил на другую сторону улицы, едва завидев, что она не в духе. Будучи родом из такого окружения, юный Диксон видел перед собой одну дорогу, в преступный мир. Но никому и в голову не могло прийти фигурой, какого масштаба он станет. Даже самые жестокие громилы, которые работали на него, калеча и запугивая людей, чувствовали себя неуютно в его присутствии. Диксон знал, что больше всего людей страшило то, что никто не знал, как далеко он может зайти. На самом деле он тщательно контролировал свои действия. Он мог пальцем не тронуть того, кто причинил ему неприятности, мог пропустить мимо ушей оскорбления, но он мог начать преследовать того же самого человека вообще без всякой причины. Абсолютная непредсказуемость была его главным козырем, и он это прекрасно понимал, старательно поддерживал свою зловещую репутацию и упивался ею. Ему нравилось слушать, как старые сплетницы чешут языками по поводу крутых парней из Ист-Энда. Он бесконечно забавлялся, слушая, как о нем самом говорят с благоговейным ужасом. Диксон знал правила игры. В отличие от своих коллег, он прекрасно понимал, что все эти глупые россказни являются неотъемлемой и важной частью жизни Ист-Энда. Он гордился тем, что все, что он делал, — это просто игра по правилам. Он давным-давно разобрался, что к чему в этой жизни, и чувствовал, что ему одному доступен большой секрет. И во многих отношениях он был прав. Парень, стоявший теперь перед ним, очень напоминал Дэнни самого себя. Имон, дочерти младший, как все его звали, не скрывал, что хочет получать деньги и тратить их. Он хотел иметь все самое лучшее и немедленно. И он был готов на все, чтобы ускорить осуществление своих желаний. В отличие от остальных, вышибал Диксона, этот парень никогда ни перед чем не останавливался, он просто не знал преград. Диксона это восхищало, хотя он знал, что однажды парень может стать опасен, именно из-за этих своих качеств. Однажды ему захочется получить то, что принадлежит Диксону, это неизбежно. Что ж, когда этот день наступит, он этим займется. Пока же он будет использовать парня и даже станет его наставником. Диксон верил в старую поговорку «рыбак рыбака видит издалека». В этом случае он был абсолютно уверен, что встретил, если не равного себе, то, по крайней мере, самого достойного из всех. 10 минут спустя Имон вышел от него, став на 200 фунтов богаче, и не совсем понимая, что же он такого сделал, чтобы заработать эти деньги, если не считать того, что до полусмерти избил человека. Но за это ему уже платили. Где ему было догадаться, что этот нежданный дар был своего рода рекламной акцией для самого Диксона? Учиненную им расправу, естественно, тоже будут обсуждать. Но уж 200 фунтов, полученных им от Диксона, будут обсуждать повсюду. В каждом пабе, в каждом клубе, в каждом маломальски приличном питейном заведении. Даже люди Диксона будут это обсуждать. Это был очень умный ход с экономической точки зрения. Соответствующие выводы будут сделаны. Теперь Диксон сможет спать спокойнее, а Имон дочерти будет купаться в лучах славы, внезапно свалившейся на него благодаря неожиданной щедрости Диксона. Мэри Бартон была страшно встревожена. Бросив взгляд на девочку, она повернулась к Ходжесу и дрожащим от ярости голосом приказала: «Быстро, доктор, дурак!» Когда он, шатаясь, вышел из комнаты, она посмотрела на свою подругу и коллегу мисс Хенли и выразительно возвела глаза к небу. Мисс Хенли горестно покачала головой. С ней здесь никого не было. Я думала, он ее через пару часов отпустит, и я и понятия не имела, что он оставил ее так на всю ночь. Это была ложь, и они обе это знали. Ложь была неотъемлемой частью игры, которую они вели. Все они делали вид, что все, что они тут творят, абсолютно нормально. Никто из них никогда бы не признал вслух, что методы обращения с детьми, находящимися на их попечении, просто отвратительны. И никто из них никогда бы не признался, что деньги, сэкономленные на всем, начиная с отопления и заканчивая одеждой и питанием, использовались далеко не для праведных и благочестивых целей. Это была жестокая и циничная игра, и все они весьма в ней преуспели. «Что же мы скажем?» В голосе мисс Хенли слышался неприкрытый страх. Мисс Бартон кивнула с таким видом, будто это был самый обычный день в самом обычном учреждении. Как что? Правду, конечно. Это сделала одна из девчонок, и мы ее нашли в таком состоянии. А что еще мы можем сказать? Из глубины комнаты раздался голос мисс Браун. «А еще мы можем сказать, что старый садист, который является директором этой школы, связал ее и чуть не убил, и приходил сюда ночью полюбоваться на дело рук своих. Я уверена, что он приходил, и я руку даю на отсечение, что ему все это жутко нравилось, особенно когда она была еще в сознании и понимала, что с ней происходит. Да он с ней все, что угодно мог сделать. А еще мы можем добавить, что она вообще не должна здесь находиться, потому что на самом деле она ничего не совершила, если не считать того факта, что вы посмотрели на нее и решили, что надо бы ее запереть подальше. А, миссис Бартон, это ведь поэтому она здесь?» Обе женщины в изумлении уставились на мисс Браун. «Ты что, из ума выжила, женщина?» Голос миссис Бартон был полон раздражения. Мисс Браун пожала своими огромными плечами. «Да не волнуйтесь вы так. Я буду держать язык за зубами. Но я вас всех предупреждаю, здесь пора навести порядок. И меня, и Джонс, все это уже порядком достало. Наша работа заключается в том, чтобы охранять девочек и не допускать никакого насилия. Да вы посмотрите на себя! Высохшая старая корга и сбрендившая лесбиянка. А что касается Ходжеса, старый извращенец, окончательно выживший из ума. Боже мой, да как же вы спите-то по ночам?» Лицо мисс Хенли было пунцовым и блестело от выступившей испарины. Кто бы говорил, а сама-то? Джун Браун оборвала ее. «Мы с Джонс вместе уже много лет, леди. Мы не охотимся за девочками. Посмотрите на себя с Денизой. Думаете, мы не знаем? Да она описывает все в мельчайших подробностях, чтобы посмешить остальных, а вы думаете, что никто ничего не знает? Вы что, в самом деле такая дура? Да они же все обсуждают между собой, а когда выходят отсюда, уносят это в своих сердцах и памяти. Однажды правда выйдет наружу, и я не могу дождаться, чтобы посмотреть, как все вы тогда окажетесь в полном дерьме». И она выскочила из комнаты. Неплохая, в общем-то, женщина, вынужденная по причине своих сексуальных предпочтений вести жизнь полную стыда и унижений, в заведении, где ее так называемая странность была относительно нормальной по сравнению с пороками остальных работников. Когда она однажды заметила своей постоянной партнерши Джиллиан Джонс: «Цена, которую мы заплатили за нашу дружбу, слишком высока. Если мы идем против природы, что тогда сказать про остальных?» Жизнь была очень несправедлива. В этом две мисс убедились на собственной шкуре. Если они даже и забьют тревогу, это будет означать, что им придется восстать против всех. И они обе знали, что нет ни малейшего шанса, что им когда-нибудь поверят. Выпив крепкого кофе с виски, мисс Браун впустила в здание школы доктора и продолжила исполнять свою роль в этой игре, то есть изливать бесконечные потоки лжи, что от нее и требовалось.